Глава 22. Звонок застал Онищенко в дверях. «Да», — гаркнул он в трубку. «Павел Ефимович, это Караскина», — зачастил дребезжащий голосок. «Какая Караскина?» — задачился опер. «Которой вы поручили за Плетковским следить». «А-а-а», — Онищенко тут же добавил в голос Елия. «Глафира Захаровна, простите, что сразу не узнал. Забот столько, знаете». «Он пришел, охламон этот», — перебила его старуха. «Сами видели?» — Онищенко замахал в окно водителю патрульной машины. Погодил, мол, минутку. «Сама не видела, но музыка орет. Приезжайте быстрее и арестовывайте!» «Еду», — рявкнул Онищенко. Через 10 минут он уже сидел в квартире бдительной бабки. Музыка точно гремела. Вероятно, те самые блэк-металлисты с плаката «Куролестовый-младший». Ощущение было такое, словно динамики выставлены в окна. Бабкина моська, забившись под стол, жалобно подвывала. Онищенко ее понимал. «Что же вы его не арестовываете?» — допытывалась бабка. «Нельзя, Глафира Захаровна», — наставительно пояснял Онищенко. «Я же говорил, преступная группировка, надо остальных выследить». «А за преступную группировку срок больше?» — загорелась пенсионерка. «Намного». «О, это хорошо», — вздохнула добрая старушка. «Когда его выпустят, я, слава богу, уже помру». Онищенко позвонил Лагутенкову. «Геннадич, там стажер твой недалеко?» «Мой стажер мне самому нужен», — ворчливо ответил следователь. «Геннадич, я Плетковского засек, мне колеса нужны». «Ладно», — смягчился Лагутенков. «Ты где?» «В квартире напротив». «Пусть подкатывает к подъезду и ждет. Наверх не поднимается». Музыка грохотала и выла еще минут 20. Онищенко тем временем пил чай с блинчиками, а пенсионерка делилась с ним взглядами на воспитание молодежи. Онищенко благодушно кивал, пропуская монолог мимо ушей. Стаж пропускания у него был большой. 9 лет общения с тещей. Музыка смолкла. Онищенко докушал блинчик, поблагодарил и направился к двери. Отследил в глазок, как Плетковский покинул квартиру. Досчитал до 10 и двинулся за ним. Димина машина располагалась как раз под окнами Плетковского. «Видел твоего подозреваемого», — сказал Жаров. «На сатаниста не похож». «Почему?» «Блондин». «А как тебе музончик?» — спросил Онищенко. «А, лабуда», — Жаров фыркнул. «Дол от Зеппелин им, когда небо. И никакая лестница не поможет». Он снова засмеялся непонятной оперу шутки и предложил. «Может, поедем?» «Поехали», — сказал Онищенко. «Ты не беспокойся. Он на автобус идет, а на автобусе к метро. Не потеряем». Чутью опера не обманула. Плетковский направлялся к метро. Перед последней остановкой Дима обогнал автобус и высадил Онищенко у проспекта Большевиков. «Как бы мне с тобой связаться?» — думал вслух Онищенко. «Может, через Лагутенкова?» «У меня пейджер есть». «Что ж ты раньше молчал?» — возмутился опер. «А я не молчал. Он у меня только сегодня появился. Друг в Болгарию уехал, а у него до конца месяца проплачено. Не пропадать же добру». «Ага», — Онищенко списал цифры. «Ты давай к Александре Невской и жди. Тут почти прямо, быстро доедешь». «Прямо не получится, там мост закрыт». «Тогда по Охотинскому», — сказал опер. «Сообразишь, в общем, не дурак». «Ладно, вот он идет», — Онищенко устремился за Славой. В метро Плетковский ничем особым себя не проявил. Доехал до Чернышевской, поднялся. Свернул на Салтыкова-Щедрина. Шагал уверенно. Не проверялся. Видимо, слежки за собой не подозревал. Или просто наглый. Онищенко ошибался. Славик подозревал, что за ним могут следить. Просто сейчас он об этом не думал. Кроме того, надеялся, что сатана защитит его от всех прочих. Коли он князь мира, это даже христиане признают, значит, должен заботиться о своих. Рассуждения, которые сейчас Слава полагал логичными, еще несколько месяцев назад показались бы ему глупыми. Но в последнее время Слава Плетковский здорово изменился. Как бы отделился от остального мира, который теперь казался придуманным, как компьютерная игра. И люди тоже казались придуманными. Живыми были только он сам, Николай и Кошатник. Даже Свет оказалась ему механической куклой. Удивительно, как он мог когда-то испытывать к ней какие-либо чувства, кроме чисто физиологических. Новое ощущение мира придавало Славе уверенности. Это с одной стороны. С другой же, все проблемы типа колледжа, армейского призыва и прочее отступили на второй план. Придет время сами решаться. Сатана позаботится о своих.